и что младшие донашивали вещи старших. Но это сквозь туман времени, какой-то дрожащий призрак, мираж. Нет памяти, нет прошлого. И деревня в устах простого звучит, как насмешка. Какая деревня, какая пашня, просто болтовня. Корней нет. И даже любовь для них материальна, как покрышка для автомобиля. Надо престижно иметь любовницу. Вот я и имею. Это не важно, что я не питаю к ней никаких чувств, что сердце мое пусто. Полагается иметь. И к жене не осталось никаких чувств, кроме страха. Страх постоянно живет рядом. Отсюда и постоянная настороженность, даже ненависть друг к другу. Кто продаст? Кто первый? В чем же драма? Эти люди обокрали сами себя в первую очередь. Обман государства рано или поздно наказуем. А как быть с самим собой? Со своей совестью, с душой, в конце концов. А про все это они забыли. Есть так называемое дело, и все. Бездуховность так же страшна, как обезумевший пьяный с ружьем. К сожалению, деловые люди составляют немалую часть общества. Они агрессивны в своей наступательности. Об этом и говорит Шукшин. Нас, артистов, часто спрашивают, а в чем же ваш оптимизм? Так ли уж все безысходно? Нет, не так. Дело в том, что мы хотим дать отпор бездуховности, остановить ее расползание. Сделать это можно только правдиво, точно и беспощадно, показав ее физиономию. Шукшин говорил, смешно должно быть не от трюка, а от правды. Очень справедливые слова. Мне довелось ставить спектакль «Энергичные люди» в Ростоке, бывший ГДР. Немецкие актеры – дотошный народ. У них существует такое понятие, как «введение». Прежде чем ставить спектакль, они хотят разобраться, о чем он, вникнуть в атмосферу происходящего, понять особенности характеров героев. Я это предчувствовал, взял с собой фрагмент из «Калины Красной» и фильм «Слово матери» о матери Шукшина, снятый Анатолием Заболоцким. Все это я им показал, они рты открыли, а потом ко мне подошел один актер, наверное, самый дотошный, и спрашивает, «Как это у вас сочетается? Вся эта техника, ракеты и то, что мама Шукшина стоит с коромыслом у проруби, и идти за водой приходится километра полтора по морозу». «Так это, милый, говорю, и есть Россия!» Он растерянно так кивнул, я все понял. Еще я рассказал им историю, которая приключилась со мной, когда я работал в детском театре. Я так замотался, что забыл купить елку. Наступило 31 число, отыграл в спектакле, и мне ребята советуют, поезжай на Киевский вокзал, там всегда можно купить елку, тем более в новогоднюю ночь. Приезжаю. Ничего и никого там нет. А мороз, помню, все сильнее и сильнее. Походил, походил, смотрю, время уже к 12, пора домой, иду через сквер, и вдруг сиплый голос из темноты. «Эй, парень, иди сюда, что надо?» «Елку, говорю». «Так вот же, елку, бери». Вижу, действительно, стоит мужичок, держит елку. Тогда были другие деньги, и на мой вопрос, сколько, мужик назвал замечательную сумму — 3 рубля. «Да ты загнул, — говорю, — а сам делать нечего, лезу в карман за деньгами». А он как-то так